Роза. Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Не говори, так вянет младость, не говори, вот жизнь и радость. Цветку скажи, прости, жалею, и на лилию нам укажи.